Последний аргумент ввел слушательниц в ступор, позволяя мне вывернуться из захвата и приступить к приготовлению завтрака. В качестве оного я выбрал оладьи, невольно вспоминая, как Лаура превозмогала целый тазик этого лакомства. Да, умилительнейшее было зрелище борьбы шкелетика с попытками трансформировать ее в идеальную форму от Зинаиды Прокопьевны. Мутян хоть и не была похожа на мою первую приемную дочь внешне, но все равно вызывала устойчивые с ней ассоциации. К тому же, мысль о том, что я буду кормить короля Артура русскими оладушками, дико пробивала на хихи, и пусть я понимал, что это нервное и вообще плохой звоночек, но просто не смог побороть искушение. Вот только едоков в доме было реально много, так что даже тазика будет недостаточно, а потому достаем все сковородки, включаем плиту. Хотя, стоп, зачем мне плита и сковородки? Убираем, выключаем, задействуем телекинез, немного силовых полей, достать все продукты, кефира нету, упущение. Ускоряемся, блинк до уже знакомого магазина в одном подмосковном городке. Так, где эта полочка? Нашел. Яйца тоже возьмем, и сахар, и муку, и вот эту шоколадную пасту, и вот этот джем, и шоколадное молоко тоже можно, и масло, и о, у них есть варенье 5 видов, берем. Что еще? Чтоб 2 раза не ходить, точно, сода нужна и обычное молоко, и чай, и еще кефира. Все, стоп, держим себя в руках, деньги на кассу, блинк назад, подхватываем начавшие было падать. За 0,2 секунды моего отсутствия, продукты, добавляем к ним те, что только принес, а которые пока не нужны, откладываем в сторону. Теперь все разбить, открыть, перемешать до однородной массы. Отлично. Теперь всю массу распределить в равных долях, покрыть пленкой растительного масла, теперь окружить силовыми полями с конфигурацией на пропускание тепла, немного маны огня вот в эту салфеточку, вспыхнувший язычок пламени расширяем силой генома пира, погружая зависшие в воздухе ряды маленьких блинчиков из теста в огненную феерию. Теперь аккуратненько прожарить, но не спалить, и выход газом обязательно нужен. Все, озвучиваю для слушателей, выходя из ускорения, но продолжая поддерживать активность способностей, засекаем минутку и будет готово. Это магия такая? С недоверием и новой конфигурацией перекошенности личика глядя на меня, уточнила Маргарит. Нет, это мои физические способности, отрицаю, разглядывая, как в силовых полях шкворчит оладушки. Молоко производить прямо в бутылках, тоже, рыцарь так многозначительно ткнула пальчиком в сторону отложенных на потом покупок. А ты знаешь толк в подколках, усмехаюсь краем губ, смерив боевитую блондинку взглядом. Но нет, я просто сбегал в магазин, кстати, чуть не забыл, извлекаю из пространственного кармана лист пергамента, на вот, почитай, пока время есть. Чего это? Приняв одной рукой подарок, уперла вторую в бок девочка. Контракт. Такой же действует у меня с Медеей, поворачиваюсь к синеглазой эльфийке. Между прочим, что за магические построения я ощущал первую половину ночи? Я окутывала город пряжей наблюдения. Мастер, наградив меня застенчиво скромной улыбкой из-под капюшона, ответила кастер. Потом мы вместе с Рин увязывали ее с артефактом, которым смог бы воспользоваться не только слуга, но и обычный маг. И что ты думаешь? Заставляю гудящее пламя потухнуть и начинаю переносить поджаренные кусочки теста в тут же извлеченные на свет миски. О чем? Не сразу поняла древняя чародейка. Арин. Подобных чар не было в ее арсенале, и тебе пришлось бы объяснять все с нуля. Как она справилась? Она очень талантливая девочка, переведя взгляд на летающие предметы посуды, к которым присоединились и вазочки для варенья с джемами, без особых усилий наполняемые мною из купленных банок, ответила Медея. Сначала я не верила, что она сможет повторить что-то из заклинания истинной магии, но после переданных вами знаний, уже так не думаю. У нее большой талант к преобразованию и передаче маны, и если бы не ничтожный объем сил магов этой эпохи, она могла бы очень много добиться. Сила – это не проблема. Я уже почти закончил преобразующее зелье для Шира. Осталось только провести клинические испытания. Как раз сегодня хотел этим заняться. Если все пройдет удачно, немного изменю основу под нее и дам выпить. По расчетам, это должно сразу вывести ее энергетический потенциал где-то на 1/10 от твоего уровня. А у Шира заинтересовалась темой Сейбер, переводя взгляд с Медеи на меня. У него поменьше, но, думаю, до нынешнего уровня Рин допрыгнет. Кстати, Арчер, поворачиваюсь к углу, где находился дух, все хотел спросить, неужто Кирицугу тебя вообще не учил магии? Почему ты так решил? Материализовался страж равновесия. У твоей молодой копии атрофировано почти 90% магических цепей. Я понимаю, что у него маловато маны для использования их всех, но при нормальном обучении должны же быть какие-то тренировки на поддержание работоспособности. Возможно, дух прикрыл один глаз, только не забывай, что я – бездарность. Что? Не поняла Артурия. Маг в первом поколении, да с началом обучения опоздавший, как нечто само собой разумеющееся, пояснила Мия 2,0. Что-то я мог только в магиях проецирования и укрепления, все остальное совершенно не давалось. Ясно? Тогда понятно, задумчиво сложил руки на груди, просматривая то, что успел вытянуть по этим разделам из памяти Ильи Ирин. Выходило, что данные направления и впрямь весьма далеки от областей, которые сами по себе способствуют всестороннему развитию тонкого тела. Это были узкоспециализированные дисциплины, которые даже название полноценных школ не тянули, считаясь чем-то вроде относительно полезного инструментария, а то и вовсе бесполезных фокусов. Ладно, выныриваю из мыслей, поднимая в воздух весь потребный инвентарь, включая блюдца и чашки, предлагаю перейти в гостиную, а то тут места на всех не хватит. Сейбер незамедлительно встала, всем видом показывая готовность идти. Мутян все еще гипнотизировала взглядом текст контракта, невольно наводя меня на мысли, что с грамотностью в 5 веке могло быть не очень хорошо, и на раздражители не реагировала. А, нет, ошибся. Стоило пойти на выход, как сразу пристроилась следом, но как-то невнятно, на автомате. Словом, добравшись до гостиной, я разложил мечту сладкоежек согласно общим правилам симметрии и размерности, и приготовился любоваться священнодействием. Был я в этом не одинок, пристроившаяся рядом кастер даже нижнюю губку закусила от предвкушения, и священнодействие нас не подвело. Озадаченная моська Сейбер, пытающаяся решить, как положено есть эти странные румяные кругляшки, которые отдаленно напоминают печенье, но при этом очень мягкие и жирные, а специальных столовых приборов, которые могли бы подсказать выход, никто не положил, стало сладчайшим бальзамом на мою истерзанную ночными волнениями душу. А девушка продолжала коротить мне кавоиметр, вообще ничего не подозревая, то примерится с одной стороны, то с другой, то бросит надеющийся взгляд на чайные ложечки в мисках с вареньями, джемом, шоколадной пастой и сметаной, то чуток помнется, то принюхается, то опять примерится. Горка оладушек была близко, горка вкусно пахла, горка манила к себе, но просто схватить лапкой и засунуть лакомство в рот король Камелота не могла. Уж не знаю почему, вроде бы в ее время это должно было быть естественным способом приема пищи. Но это холодно отстраненное недоумение и опаска сделать что-то не так, сквозившие в изумрудных глазах, меня просто вышибали из реальности похлеще фокусов странника с мадам Паутиной, в уже таком далеком прошлом. Пришлось сделать над собой усилие. Это делается вот так: беру рукой оладушек и, окунув в сметанку, подношу к губам этой идеальной прелести. Просто кусай, подталкиваю замершую с новым оттенком озадаченности на личике девушку, чьи глаза потешно сошлись кучкой на моих пальцах, и она послушалась. Молча случился куси Сейбер начала сосредоточенно жевать, прислушиваясь к своим ощущениям. Я был почти уничтожен, в глазах на миг потемнело, но, собрав волю в кулак, я смог взять себя в руки и не совершать глупостей. Но тут, ее губы требовательно потянулись к остаткам в моей руке, и на этом я сломался. Пару минут спустя, утолив первый голод, Сейбер начала обращать внимание на окружающий мир и что-то заметила, после чего посмотрела на меня. Прожевала еще 2 оладушка, не разрывая зрительного контакта, и, наконец, заговорила. Сефирот, девушка каким-то непостижимым образом качнула хохолком задорно торчащих вверх волосков на макушке, меня смущает, что ты меня кормишь с рук, и то, как ты на меня при этом смотришь. Лицо Артурии не дрогнуло и морщинкой, но я сразу почувствовал себя виноватым. Можешь прекратить это делать, я благодарна тебе за пояснение, однако, дальше я могу действовать сама. Конечно, прости, отстраняюсь, наблюдая за тем, как едва заметно порозовев ушками, мечница решительно входит в режим ом-ном-ном. Тьма, я не могу, можно ее удочерить. Ну пожалуйста, что-то это мало похоже на правила войны Грааля, явно только дочитав контракт, оторвалась от пергамента Мутян, поднимая на меня взгляд. Но тут у бравого рыцаря, похоже, подгрузились логи. Постой-ка, мастер, быстрый взгляд на Сейбер, на Медею и в сторону заблаговременно успевшего вновь спрятаться в духовной форме Арчера, потом на меня, опять на Медею и снова на Сейбер. Надо сказать, Кастер сейчас была не совсем с нами, но поза у нее при этом была очень переживающей. «Какого хрена ты клеишься к моей отцу, тупой развратный мастер? Мы же договорились, что ты будешь называть ее мамой», игнорируя децибелы, укоряю пацанку. «Ни хрена мы не договорились, ты просто перевел тему», обрушилась на меня девочка. «Если мой отец, женщина, это не перестает делать ее моим отцом. Ох, интересно, а пендрагонское упрямство, это, часом, не очередная концептуальная фигня, и что это за контракт?» Продолжала бушевать Мутян. «Ты чего задумался мной сделать, мастер? И как все это раб, ном-ном, этот взгляд? Именно то, что мне сейчас нужно. Мутян, ты разве не слышала поговорки? Когда я ем, я глух и нем, хитер и быстр, а также дьявольски силен. Так что хватит болтать, вот, скушай еще оладушек. Эй, ом-ном, иди в за, МГ, ты совс, ом, я могу, нямк и сама, чавк, тупой ма, ом-ном, дохва, ом-ном-ням». Губы девушки сжались в одну тонкую линию, а глаза угрюмо принялись сверлить мою наглую физиономию. Она уже поняла, что стоит ей хоть на миг открыть рот для ругани, как в нем окажется новая порция. Причем с гарантией в 100%, ведь в скорости реакции и скорости вообще я ее заметно превосходил, и даже попытки отмахаться кулаками на результат не влияли. «Ладно», — резко выдохнула рыцарь, всплеснув руками, этак завуалированно признавая поражение, «не буду тебя прямо сейчас убивать, давай следующий, вон с той коричневой штукой», требовательно указала пальчиком на шоколадную пасту. «Скажи, Сефирот», раздался со стороны голосами старшего, когда буйная блондинка была посажена рядом с мамой, пусть и демонстрируя всем видом, как меня презирает, но тем не менее не отказывалась кушать с рук, проецирование безумия вокруг тебя, это небесный фантазм. Нет, мой небесный фантазм, это проецирование нормальности. По поводу безумия, вини во всем обитателей мира, что смешали концепцию, веру и магический фон в такую кашу, что я удивляюсь, как тут до сих пор не вылезла какая-нибудь мех, стремящаяся уничтожить хотя бы человечество, ну или сразу весь мир. В этот момент в одном городе озадаченно чихнула убийца приматов и почесала лапой за ухом. В том числе и на этот случай существуют стражи противодействия, с толикой неудовольствия в голосе Арчер, видимо, вспоминая явно что-то нехорошее. Хотя, не удивлюсь, если ему уже доводилось превозмогать Ктулху или еще кого, столь же милого и дружелюбного. «Эй, какой еще небесный фантазм?» Опять возмутилась Мордрит, закончив жевать. «Откуда у мастера может быть небесный фантазм? У меня очень необычный мастер», — отозвалась Медея, до того момента, мечтательно пялись на блондинок-близнецов и что-то довольно мурлыкая себе под нос. «Так, что еще я о тебе не знаю?» Требовательно покосилась на меня Мутян. Сходство с супругой, что застукала мужа и принялась выяснять отношения, просто один в один. «Я, дракон тьмы, разумное биологическое оружие, бывший темный бог и архидемон, который принес себя в жертву ради спасения мира, еще имею докторскую степень по специальностям генная инженерия, робототехника, холодный ядерный синтез, плюс являюсь мастером в магиях тьмы, времени, огня, жизни и еще десятку смежных школ, существую одновременно в нескольких мирах, посредством такой штуки, как эмблема, это когда отделяешь часть души в отдельный сосуд и позволяешь ей жить и набирать опыт самостоятельно, и еще я неплохо готовлю», на лице Мутян так и читалось, он совсем псих или как. «Ты забыл упомянуть про скромность», после долгой паузы прокомментировал брутальный Аиш. «Да, а еще я очень скромный, спасибо, Шира». «Сефирот так шутит, кажется», — прервала тишину Сейбер, «хотя я довольно плоха с шутками и не всегда его понимаю. На самом деле, я сказал чистую правду, отправляю оладушек со сметанкой в собственный рот. Еще моему телу порядка полумиллиона лет, точно я и сам не знаю, так как плохо помню период существования, когда был неразумным оружием, которая повиновалась лишь вложенной программе, да и не шибко хочу вспоминать, если уж честно. И вообще, это к делу не относится, ловлю себя на мысли, что первая мне как-то примерно то же самое заявляла. Энда, все мы, феи, с прибабахом. Так вот почему твоя мана так дико ощущается», полуутвердительно произнесла Мордрит, задумчиво впивая взгляд в столешницу. «Ой, вот только не надо этих унылых сеансов переосмысления отношений», немного повышаю голос, чтобы вырвать слушателей из их мыслей, заодно помогая себе резким жестом оладьей, ни разу не изменился от того, что чуть-чуть раскрыл вам свою биографию. Пусть все это и звучит эпично, но в актуальный момент редко выглядит так же. К тому же, невоплощенным из обычных человеческих душ богам да не менее поражаться чужим приключениям. Мы, героические души, а не боги, покинув духовную форму, возразила Эмия. С моей точки зрения, вы все, вполне сформировавшиеся божественные сущности, пусть пока не слишком высокого уровня. Все, чего вам не хватает, это подпитки от классического поклонения, ну или альтернативных вариантов, хотя с этими альтернативными вариантами всегда было довольно мутновато, да и не о них сейчас речь, тем не менее сама по себе людская вера принимает участие даже в твоем существовании, если это можно так выразить, несмотря на то, что никаких легенд о тебе в этом мире нет. Если же освободить вас от ограничений ритуала Грааля, плюс вытащить ваши истинные духовные тела с трона героев в полном объеме и организовать внятную религиозную доктрину для внедрения в сознание масс, то лет за 10-15 вы вполне дорастете до богов общемирового уровня. Откуда знаешь? Наклонив голову в бок, сверлила меня взглядом Мордрит. Мне доводилось перерождаться в бога, пусть и по несколько иной схеме, но сам процесс трансформации аналогичен, и в этом процессе я получил набор инстинктивных знаний о природе данного бытия. Честно ответил я, наклоняясь за очередной оладушкой. Самое сложное там, это первичный скачок, отправляю смоченный в сметане десерт в рот, своего рода, получение в душу божественного компонента, но он-то у вас всех как раз и пройден. Как я понял, небесные фантазмы, основанные на легенде, как раз благодаря этому и образуются. Они же являются тем, что вам приписывают в ваш образ в сознании людей, то есть... Получается этакая эрзац-версия аспекта, за который отвечает божество, только подогнанное под ограничение ритуала войны. Возьмем, к примеру, Геракла. Он мог возрождаться после смерти, за все совершенные им подвиги, полагаю, что использовалось что-то типа концептуального легенда «Не умирает», но по идее, его за эти подвиги Зевс сделал богом, следовательно, по логике вещей, он не махать кулаками должен, а раздавать всем добро божественной силой, а-ля... Магия, прямое изменение реальности и все такое, однако война не предусматривает слуг с такой мощью, вот и перекорежила его реальную награду в более-менее пристойный боевой навык по меркам сражений слуг. Если все так и есть, мастер, значит ли это, что, собрав достаточно слуг, вы сможете вернуть эпоху богов? Со странной робостью в приходящих по связи эмоциях, тихо спросила Медея. Хороший вопрос, устремляю задумчивый взгляд в столешницу, активно анализируя варианты. На самом деле, не имею понятия. Для таких прогнозов мне надо знать, чем именно эта эпоха отличалась от нынешней и почему. Впрочем, из общих соображений, грамотный бог магии должен быть способен навести порядок в вашем магическом фоне, но это только догадки, оглядываю внимательные лица слушателей, особо задержав взгляд на прекрасной эльфийке, а после нее на шебутной дочери Сейбер, от которой тоже по связи начали идти странные пульсации. В любом случае, что-то мы куда-то не туда свернули, вести столь заумные разговоры за завтраком, верный путь к нарушению аппетита. А Мутян и так 1500 лет ничего не кушала, я сделал попытку повторно приступить к кормлению ребенка. Ребенок встретил поднесенную к губам вкусность уничижительно пристрастным взглядом, перевел его на меня, нахмурился, и решительно выбил оладушек из моих пальцев, подхватывая его в воздухе и самостоятельно отправляя в рот. «Сама справлюсь», гордо отвернувшись, нахохлилась эта пацанка, начиная жевать. Прям натурально пошла по стопам матери, также отказавшейся от моих услуг лишь после утоления первого голода. Позволив себе немного поумиляться с этой картины, я все-таки загнал за стол кастера и арчера, после чего и сам пристроился рядом со своей эльфийкой, не забыв перед этим налить пендрагоном по стакану шоколадного молока. Сегодня у нас объявляется день сладкоежек. Минут через 5 неспешной трапезы, на аппетитные запахи, начали подтягиваться остальные жители, хотя, в большей части, жительницы дома. Первыми оказались горничные, и, взгляд, каким сила прошлась по моим кулинарным стараниям, взял практически 0,96 сурового взгляда Сейбер. Ну, того самого, от которого мне рефлекторно хотелось начать заливать про двойника. Каким-то своим женским чутьем, виновника торжества горничная тоже определила сходу, и да, это был я. Утро доброго. Что-то не так, улыбаюсь в ответ на безмолвное, но очень пристальное внимание. Вам тоже доброго утра, Сефирот сама, сдержанно поклонилась длинноволосая гомункул. С добрым утром, чуть заторможена, эхом присоединилась к ней Лизрит. И все, обе замолчали. Но по глазам Силы вижу, я по-прежнему дико виноват. Сила, когда на меня последний раз так смотрела девушка, это было прелюдией к самому жестокому откровению в моей жизни, а еще весомым фактором в обретении дамы сердца. На последних словах, Сейбер сильнее наклонилась к столу. Поэтому, пожалуйста, просто скажи, в чем дело. Я не хочу гадать. В прошлый раз мои логичные и обоснованные догадки только усугубили потрясение от открывшейся истины. А что такого ты ожидал в прошлый раз? Счел нужным поинтересоваться Арчер. Ну, покосился на Мордрит с мамой, был практически уверен, что Сейбер – это Жанна де Арк. Почему? Удивленно подняла лицо от стола сама блондинка. Ну, как бы, мне даже стало неудобно. Прекрасная юная дева-рыцарь, с явно выраженными лидерскими качествами, светлой душой без малейшего следа гнили, волевым характером и сильным чувством долга. Чем не святая дева Жанна? Я же и подумать не мог, что ты притворялась мужчиной. Я вообще не понимаю, как ты можешь им достоверно притвориться без помощи магии. Помощь была, чем-то задумавшись, чуть качнула головой девушка. Калибурн, а потом и магия Мерлина помогали скрывать мою личность. Эх, ладно, встряхнулся и вновь посмотрел на горничных. Так в чем дело, Сила? При всем уважении, Сефирот сама, вы приготовили завтрак и тем самым отняли у нас работу, лишив возможности позаботиться о Илье из Филь сама, поклонилась гомункул. Еще приготовленная вами пища, излишне жирная, явно полна холестерина и прочих вредных веществ. Обилие сладкого на столе также не способствует здоровью Илье из Филь сама. Ух, устало положил голову на плечо прекрасной эльфийки и закрыл глаза. Прекрасная эльфийка от такой неожиданности резко смутилась, но вторжение в личное пространство позволило. Просто садитесь уже завтракать, а за Илью не волнуйтесь, все равно уже завтра, иди даже сегодня, я буду ее оперировать, выправляя спровоцированные кривыми ручками вашей семейки патологии. Что это значит? Подобралась Сила, спросите у нее, я уже устал сегодня читать лекции. И да, Мутян, знакомься, эти двое, служанки такой мелкой беловолосой девочки с красными глазами, что тут иногда бегает и устраивает всякие безобразия. Они гомункулы. Зовут Сила и Лизрит. Сила, это которая строгая и любит спорить, а вот ее сестренка Лизрит просто молчаливая няшка. Если захочешь чего-нибудь вкусненького, смело зажимай их в уголке и требуй. Готовят они очень хорошо. Хм, мятежный рыцарь обвел дам изучающим взглядом. Дамы предпочли промолчать, ибо пленные, а я тут главный. Хорошо быть главным. Далее к нам спустилась Сакура и робко поздоровалась, вслед за чем сразу появилась и Медуза, пристроившись за плечом девочки. Это заставило меня вспомнить еще об одном деле, и следующие полчаса были посвящены ковырянию книги Мата с командными заклинаниями от их дуэта. Книжка оказалась сделана из высушенной кожи червей Закина и была той еще гадостью, но, с помощью Медеи, вернуть заклинание хозяйке удалось без проблем. После чего гримуар я, с чистым сердцем, спалил и выбросил пепел на солнце. Тут подошел Эмиакун, который младшенький, а после него подтянулась и Илья, опять растрепанная, сонная и надутая. И честно, я не знаю, как так получилось, что волосы ей вновь расчесывал я, сам был точно ни при чем, но негодующий ревнивый взгляд Силы во мне чуть дыру не прожег. Рин, милая, касаюсь мыслей своей девочки-волшебницы, когда причесанная фон Эйнсберн деловито приступила к трапезе, явно пытаясь копировать методологию этого дела Сейбер, просыпайся, пока величайший британский король не уничтожил все запасы съестного в доме. Еще 5 минуточек, донеслось в ответ, причем донеслось с такой сладкой интонацией и эмоциональной компонентой, что я сам невольно зевнул. Как скажешь, лапочка, смилостивился я, в красках представляя ее заспанную мордашку, а заодно вспоминая, как кое-кто воинственно укутывался в одеяло. Чего за слово такое? Пробилась нотка подозрительности сквозь вату апатии. Расскажу, когда встанешь, вредина. Нахохлились на той стороне и покинули мои мысли, с четким намерением еще разок штурмануть врата царства Морфея. Мастер, че у тебя с лицом? Хорош уже так делать, это нервирует. Запалила мою ухмылку суровая принцесса-рыцарь. Не бойся, это я не на твой счет, просто Рин у нас, за Соня, а я сейчас звал ее к завтраку, в результате чего случайно попал под дремотную атаку в исполнении милой девочки-волшебницы. Поверь, это очень мощная атака, почти как серьезный взгляд твоей мамы. Прячу улыбку в стакане с чаем, наблюдая за Сейбер. Та тоже подняла на меня глаза, и в них натурально отразились рассуждения о том, стоит ей в ответ включать режим подозреваки или ситуация того не требует. Поиграв со мной в гляделки пару секунд, девушка склонилась ко второму и, как ни в чем не бывало, вернулась к вселенски важному и ответственному процессу смешивания варенья со сметаной в своей тарелочке, в целях подбора наиболее правильных пропорций компонентов. Что еще за Рин? Покосившись на священнодействие родительницы, которое ей все больше хотелось скопировать, вновь насела на меня Мутян, хозяйка этого дома. Именно она призвала меня в этот мир, так что с формальной точки зрения она мой мастер, но на деле она мне скорее ученица и подопечная, ближе к приемной дочери, если брать эмоциональный аспект моего к ней отношения. Перекосила в характерном выражении мордочку блондинки, после чего она прошла взглядом по уже собравшейся компании, но в их лицах понимания не нашла. Как у мастера может быть еще и свой мастер? Ну я же не слуга, пожимаю плечами. Просто воспользовался ее призывом, чтобы проникнуть в этот мир из пустоты междумирья. Объяснение стрессующей принцессе рыцарю всех хитросплетений нашего сложного положения заняло как раз достаточно времени, чтобы Тасака все-таки окончательно проснулась, оделась и спустилась к нам. Буквально за несколько секунд до этого, то же самое сделала и Эдельфельд, но кудрявую блондинку Мутян вниманием не удостоила, во все глаза начав изучать мастера своего мастера. «Всем с добрым утром», — поздоровалась Рин, подходя к столу, где ее уже ждала чашка с чаем. «Какие планы на сегодня? После завтрака я наведываюсь к вашему наблюдателю от церкви, потрошу ему мозг и, при обнаружении вины, отправляю на орбиту Сатурна. Потом нужно провести клинические испытания приготовленного мной для Микуна зелья на добровольцах и... Каких еще добровольцах? Прищурилась Илья. Кого из биомусора поймаю, тот и назначается добровольцем, пожимаю плечами. Всяких насильников, торговцев детскими органами и прочего отребья в мире хватит и на сотню таких безумных вивисекторов, как я. В принципе, начать можно и с того священника, Катомини. На все твои возмущения, прерываю открывшего было Ротшира, скажу, что человек, планирующий уничтожить всех своих сородичей, плохой человек и его устранение, пойдет на общее благо. И да, перед тем, как принимать окончательное решение, я удостоверюсь, что все кандидаты действительно заслуживают участи быть подопытным кроликами. А мне нравится твой подход, мастер. Прям расцветая на глазах, хмыкнула Мордрит. Далее у нас на вечер назначается операция у Ильи и принятие муток, КХМ, зелья Шира. А потом можно и эту глупую войну заканчивать, и решать, что делать дальше. Ну а вы спокойно идете в школу. Хорошо, задумчиво отправив оладушек в рот, согласилась Рин. Вы же, кстати, разобрались в своих семейных обстоятельствах, перевела она взгляд на Сейбер с дочерью. Да, благодаря помощи Сефирота мы с Мордрит нашли общий язык, легко подтвердила та, улыбнувшись школьнице. Это была едва ли не первая улыбка, которую я видел на ее лице, но почему-то она не казалась чем-то странным и неуместным, наоборот, создавалось полное впечатление, что такое выражение лица для мечницы совершенно нормально. Вот как у нее это получается, осталась парочка мелких шероховатостей, добавил я. Мутян еще надо научиться воспринимать себя как девушку и перестать называть Сейбер отцом, но мы над этим работаем. Да иди ты в задницу, глупый мастер, выпустила иголки обсуждаемая принцесса-рыцарь. Скажи спасибо, что я терплю твои постоянные тян, но на большие не рассчитывай. О, ты недооцениваешь мою мощь, делаю глоток чая, вылечил Яндера от навязчивых идей об убийстве всех симпатичных девушек, попадающих в зону видимости ее Аиша, киваю на Сакуру, чей ротик удивленно открылся от такого откровения, так что с тобой точно справлюсь. Не забывай, мы живем в мире работающей веры и концепций, что даруют духам простых людей божественные способности, в виде небесных фантазмов, основанных на известной обществу легенде. А миллиарды людей бескомпромиссно верят, что тентаклеевые монстры ультимативно непобедимы для принцесс-рыцарей и девочек-волшебниц, как минимум, до тех пор, пока не подвергнут он их принцесс и девочек абсолютно всем видам сексуальных надругательств. А так как я ничего такого в вашем отношении точно делать не собираюсь, то и моя непобедимость будет длиться вечно. Кстати, когда я крошил рукой твой меч, что-то такое концептуальное в этом точно участвовало, потому тебе остается лишь смириться с судьбой. Да пошел ты в жопу. Запустила в меня ближайшей тарелкой красная как рак девушка. В смысле, та, которая Мутян. Уточнение не бесполезное, ибо покраснели в гостиной абсолютно все девушки, кроме, может быть, Лизритты Артурии, да и то у последней ушки чуть-чуть порозовели. Не кидайся едой, это неприлично, журю мелкую хулиганку. Остановив снаряд и его содержимое, кое уже летело мне в нос, телекинезом. Кретин, в меня отправилась вазочка со сметаной. Баран, присоединилась к ней шоколадная паста. Идиота кусок, стакан с молоком. Придурок, ложка, больной изврат, кувшин с водой, тупой мастер, вот и большое блюдо с оладьями. Ну, ты все видишь, поворачиваюсь к Рин, шероховатости, пожимаю плечами, взяв из повисшего тазика оладушку и собрав на нее из воздуха каплю сметаны. Я сейчас очень хочу к ней присоединиться, вообще-то обещая взглядом зелено-голубых глаз мне все муки ада, сообщила смущенная Тасака, уже сжимая в руке край своей тарелки. А как же гордость мага? Провокационно вскидываю бровь, проживав лакомство, ну и передавая ей волны своего веселья. Только она и не дает мне запустить в тебя тарелкой. Не осталось в долгу, Рин. Какая полезная штука эта гордость мага, важно покивал я. Мутян, не хочешь тоже стать девочкой-волшебницей? Уверен, у тебя получится. Ответом мне стало полетевшее в меня кресло, прямо с Амиейкуном, который продолжал в нем сидеть. Ты... конченый псих. Какие еще девочки-волшебницы? Я, рыцарь. Понимаешь, рыцарь, по слогам, как для умственно отсталого, произнесла блондинка. Хм, осторожно возвращаю мебель с Эйшем на место, под облегченный вздох как с его стороны, так и от Сакуры. Знавал я одну деву-рыцаря, это не мешало ей быть девочкой-волшебницей. Тьфу, вот же привязалась. Ну ладно, к этому вопросу можно вернуться и позже. Но все же, Мордрит, тебе не стоит забывать, что ты – потомок короля Артура, воплощение доблести, чести и эталона поведения. Во всяком случае, так себе сейчас представляют рыцари большинство людей. Постарайся вести себя соответствующим образом и не устраивать драку едой, тем более, в одно лицо и когда другие не присоединяются, с укором покосился на Рин, которая тут же сделала вид, что смотрит в другую сторону. Что же касается моего душевного состояния, то признаю, некоторая доля безумия для меня действительно характерна, но этим страдают все маги, и, судя по вашей истории, до того же Мерлина мне далеко. А говорил, что проецируешь нормальность, буркнул куда-то в бок Арчер, но так, чтобы его точно расслышали. Нормальность не противоречит безумию, и отмена влияния веры и концепций все же изрядно отличается от сведения окружающих с ума. Да я разве спорю, не поворачиваясь, развел руки в стороны Эмия 2,0. Выглядело это так, словно как раз в последнем меня неоднократно прямо тут и уличали. КХМ. Ладно, я понял, встаю из-за стола, расставляя висящую в воздухе посуду по местам. Дам вам от себя отдохнуть. Кушайте, нормально знакомьтесь, общайтесь, переваривайте информацию, а я пока прогуляюсь по святым и просто злачным местам. Я с тобой, поднялась на ноги Мордрит. С озадаченностью гляжу на нее. Мутян, я, как бы, специально ухожу, чтобы дать тебе время совсем свыкнуться. Очень мягко и деликатно разжевал я значение своей предыдущей фразы. Забей на эту чувственную хрень, я в ней все равно не сильна. Девушка заложила руки за голову. По мне, проще разобраться, что за человек мой мастер, увидев его в деле. Да и ты, вроде, хотел пойти резать каких-то местных бандитов. Я бы предпочла смахнуться с кем-то вроде этого красного, большой палец рыцаря пренебрежительно ткнул в сторону Арчера, но и перерезать пару глоток всякой швали тоже сойдет. Мастер, со своего места вспорхнула и Медея, неосознанно окатив меня по связи странным коктейлем из ревности, опаски и азарта, позвольте мне тоже пойти с вами. Шира, Сейбер тоже встала и повернулась к пареньку, встречалась с Катоми Никиреем в прошлой войне. Позволь мне пойти с ними. Еще я прослежу, чтобы Мордрит и Сефирот держали себя в руках. Тканина, иди, не подумал возражать школьник. О, смотрю, после того, как Сефирот объявил тебя дамой сердца, ты стал активней. Сейбер, прикрыв рот ладошкой и просто лучась добродушием, обратилась к блондинке Рин. В эмоциях девочки-волшебницы царили азарт, желание сделать небольшую пакость и... Хм, неужели это капелька ревности? Я хорошо знаю Мордрит и успела узнать Сефирота, не моргнув глазом, ответила идеальная кудра, без стороннего присмотра, Они вдвоем могут устроить настоящее бедствие. Я уважаю Кастер, но, как слуга Сефирота, она вряд ли сможет здесь что-то сделать, а меня они, по крайней мере, выслушают. Хаем, мы с Мутяной Медеей задумчиво и этак оценивающе смерили друг друга взглядами, после чего, признав аргументы короля Британии, синхронно кивнули. Да, тяжело вздохнула Тасака, она непрошибаема для шуток и предусмотрительна. А мне можно с вами пойти убивать священника? Неожиданно для всех подняла руку, до этого ведущая себя тише воды ниже травы Илья. Илья сама, пораженно воскликнула Сила, там наверняка будет чего-то интересное. Принялась объяснять свою позицию мелкая Айнцберн. Я хочу посмотреть на Мордрит Берсеркера. Плохая идея, пресекаю вредные порывы. Ты, маленькая умирающая девочка, тебе нужен покой, витамины и регулярное пятиразовое питание. Вот вытащу из тебя всю гадость, тогда и будем говорить о развлечениях. Вредина. Надулась белокурая девочка-волшебница, обиженно сцепив руки на груди. Косплеерин тебе не поможет. Тем более, ты говоришь это недостаточно сонно и ковайно, чтобы растрогать мое сердце как она. Ты чего говоришь такое при всех? Вспыхнувшая маковым цветом Тасака разом утратила всю свою выдержку и позорно зарылась носом в колени, передавая по нашей связи неоформленное в слова, но очень бурное возмущение. Дурак. В общем, Сила, поворачиваюсь к горничной, не замечая состояния и реплики хозяйки дома, даю тебе карт-бланш на заботу о госпоже. Помни, у нее вечером операция. Пусть набирается сил. Ну а мы пойдем, открываю рядом с собой портал. Поскольку прения на этом были временно прекращены, а военнопленные и гости показали себя с самой лучшей стороны, то мы спокойно оставили ребят дома одних. Ну, если не считать брутального Аиша, Медуза и отряда боевых горничных. Ну а мы с Медеей, Арт, нет, не могу, с Эйберой Мутян отправились в церковь ставить точку в одном затянувшемся деле. Хэмэм, как-то это довольно неоднозначно прозвучало. Ну да ладно. Эй, мастер, я тут услышала кое-что. Едва мы вышли из портала на улице, Мордрит с прищуром посмотрела на меня, уже уперев руки в боки. Это правда, что ты объявил мою отца своей дамой сердца? Чистейшее, подтвердил я, заставив Сейбер беззвучно вздохнуть. Ты о чем думал, когда такое предлагал? За малым не прыгнула на меня рыцарь, умудрившись каким-то образом нависнуть сверху, совершенно игнорируя тот факт, что дышала мне в живот. О том, что она – совершенство, искренне признался я. Только не говори, что сама не хотела так сделать, я по глазам вижу, что все твое возмущение от зависти. Вывожу оскалившуюся в избытке чувств пацанку на чистую воду. Сефирот, позвала меня идеальная кудры, подчеркнуто глядя в сторону, чувствую себя неловко, когда ты поднимаешь эту тему. Пожалуйста, прекрати, не вини меня. Эту тему подняла твоя дочка, кладу руку на макушку Мутян. Нет, вини его, он не имел права. Развернулась к высшей инстанции блондинка и попыталась, в процессе, заехать локтем мне в живот. Увы, для девочки, ограничения призыва еще действовали, и локоть сам собой замер в миллиметре от моей одежды. Кстати, подпиши уже контракт, а то так отобьешь себе чего-нибудь.